Так, внимание, я выпихнул пассивных помощников из машины на территории базы. Сейчас делайте что хотите, трахайтесь, бухайте, но, чтобы ночью, с 10 часов вечера из вашей комнаты слышался только богатырский храп. Завтра выезжаем в 7 часов утра. Если будете не готовы к работе, как и сегодня, то отправлю в город и больше с вами обоими, никаких дел иметь не буду, обещаю. Мы тоже будем этим же самым до вечера заниматься, с легким разочарованием в голосе спросила Наташа. Нет, принцесса, у нас с тобой на сегодня запланирована романтическая прогулка. Сейчас, только вещи соберу. У ворот базы отдыха с утра расположился небольшой табунок гнедых оседланных лошадок, под присмотром владельца, который без устали предлагал всем встречным поперечным часовую конную прогулку. По причине несезона и отсутствия туристов, цены были очень демократичные. Здорово, двух лошадок возьмем часа на четыре. Обратился я к молодому алтайцу в старом малахае и потертой ушанке. Не, долго очень. Очевидно, владелец не хотел уезжать надолго всего с двумя туристами. Нам не надо, чтобы ты с нами ехал. Мы сами прокатимся и сюда вернемся. Вон наш домик и моя машина. Я ткнул пальцем на берег реки. Тогда давай. Мне озвучили цену, и я кивнул головой, протягивая деньги. Поняв, что ей предстоит, девушка побежала в домик переодеваться, заодно привела за собой соскучившегося демона. Наконец мы собрались, я накинул за спину небольшой рюкзак, и мы выехали с территории базы, направившись в сторону столицы республики. Спокойные и выученные лошадки неторопливо бежали вдоль Чуйского тракта, не обращая внимания на проносящиеся мимо машины, а также табунки, таких же как они, лошадок, хозяева которых стерегли туристов возле работающих баз и кемпингов. Через некоторое время мы свернули на улицы частного сектора столицы республики и поехали мимо заснеженных подворий. На нас никто не обращал внимания, зимой, в отличие от лета, с развлечениями было не особо, верховые прогулки были одним из немногих видов зимнего отдыха, и хотя в основном туристы не заезжали в город, но что них возьмешь, с этих бестолковых москвичей или иностранцев, которых бестолковые лошадки завезли куда глаза глядят, и куда мы приехали. Наталья огляделась вокруг, мы стояли на обочине дороги, обозначенной на карте как улица Социальная, а под нами на многие километры раскинулись сотни частных домов, домиков и коттеджей. Солнышко, я протянул девушке карту. Посчитай, пожалуйста, улица Бриллиантовая где от нас находится? Угу, светлая челка склонилась над топографической картой. Слава богу, с развитием плюрализма и гласности стало возможно купить любые военные карты, а не только туристические схемы, выпущенные типографией Сусанинга Сиздат. Вторая отсюда, параллельно дороге идет. Я приложил к глазам старый военный бинокль Цейс, доставшийся дедушке в качестве репарации от побежденной Германии, и поискал желтую автомобильную крышу, которую и разглядел через пару минут, покрытую шапкой снега. «Наташа, вот там машина желтенькая, видишь?» Я протянул девушке оптический прибор и примерно направил окуляры в нужную сторону. «Вижу. Пометь на карте крестиком и поехали дальше». Да, эта изящная блондинка с дипломом инженера не впадала в топографический кретинизм при виде топографических значков, а вполне грамотно и быстро ориентировалась в схеме городской застройки. Так мы и провели романтический вечер, катались до темноты по закоулкам столицы республики, помечая места хранения машин, ездит ли хозяин на автомашине каждый день или она стоит под снегом, скорее всего без аккумулятора и на летней резине. На нас никто не обращал внимания, подумаешь, два явных туриста встали посреди проулка, возвышаясь над забором и рассматривая очередной двор, наверное, заблудились, и теперь глупая блондинка и хорохорящийся перед ней мужик просто не знают, в какую сторону ехать. Вернулись мы на базу через 5 часов, с натертыми оседла задами. Но, в отличие от Наташи, я был весьма доволен, мы составили кроки практически ко всем адресам, где хранились угнанные машины, а, с учетом, что половина домов в столице республики не имела никакой нумерации, поэтому подготовленная хама через пару дней должна была нас сильно выручить. Владелец табуна, который, как кажется, просидел без движения на своем коньке в воротах базы весь день, при нашем появлении встрепенулся. «Вы что так долго? Уже ночь во дворе. Держи». Я сунул ему в руку несколько купюр, за просрочку проката четвероногих животинок и за беспокойство, отчего его настроение сразу резко подскочило. Я неловко соскочил с лошади, помог Наташе слезть с седла, и мы, странно переставляя ноги, как песчаные крабики, Поковыляли в сторону неспящего никогда бара. Не прошел я и десятка шагов, как требовательный лай за спиной заставил оглянуться. Нагулявшийся до тошноты, демон, вместо того, чтобы бежать на свой любимый берег реки, исследовать окрестности, стоял у дверей нашего домика и требовательно скреб дверь когтистой лапой. Пришлось ковылять обратно, запускать собаку в дом, разжигать печь, а потом, скрипя и ругаясь, как старик, хромать в сторону бара. Наконец я разглядел предметы вожделения моих оперов, две симпатичные девчонки, лет 25 на вид, одна крашеная в рыжий цвет, вторая, обесцвеченная блондинка, весело проводили время за столом моих подопечных, лихо опрокидывая в себя какой-то напиток, типа рома или бренди, которых за стойкой бармена было великое множество. Я помахал рукой веселой компании и двинулся в затемненный уголок, к небольшому столику, где расположилась, скинувшая куртку, Наташа. Не знаю, куда растворяется алкоголь в этом хрупком теле, но водку Наталья пила наравне со мной, причем ее я мог скушать много, но не показывала признаков опьянения, только чаще улыбалась. Мы приговорили 700 грамм спиртового раствора на двоих, съели дежурное жаркое на сковороде, поняли, что боль в натертых оседла, задницах, куда-то отступила, и, в приподнятом настроении, двинулись к месту нашего ночлега. Демон при нашем появлении даже не проснулся, тревожно поскуливая во сне, вытянувшись возле раскаленной печи и перебирая лапами. Мы быстренько умылись, после чего рухнули в постели и сразу же уснули до утра, не отвлекаясь на всякие глупости. В 6 часов утра нам предстояло выехать в город Бийкатунск. Выехали, традиционно, на 40 минут позже, поэтому в Бийкатунске были через около 8 часов утра, на одном дыхании проскочив 120 километров по одной из красивейших дорог страны. В хорошем темпе проскочили мост через реку, старое кирпичное здание музея Чуйского тракта и направились к местному отделу милиции. «Доброе утро!» Я поприветствовал молодого майора, сидящего за стеклом дежурки, приложив к оному стеклу раскрытое удостоверение. «И вам не хворать!» – очень осторожно ответил милиционер. «Вы новый дежурный или старый?» «Новый, а в чем проблема?» «Правильно, завтра утром он будет выглядеть лет на 5 старше. Проблема в том, что у вас на территории две машинки находятся, что у нас были угнаны, и я с группой приехали их изымать. Просто хотели предупредить, если нынешних владельцев не будет дома, то мы без них машины заберем, а они вам могут заявление об угоне сделать». «Погоди», майор впал в ступор. «Я вам такого разрешить никак не могу. Так я разрешения и не спрашиваю, а по-товарищески предупреждаю. А если хотите, я сейчас пойду к начальнику вашему и буду требовать полной поддержки, машину эксперта, вашего опера. Оно вам, товарищ майор, надо?» «Слушай, майор, все никак не мог придумать, как от меня отделаться. Товарищ майор, давайте я вам рапорт оставлю, а вы его попозже еще в ваши ГАИ передадите, мол, так и так, машины в угоне, поэтому заявление принимать не надо, а все вопросы направляйте в город, в дорожный рофт». «Слушай», майор согласился с моим предложением и теперь через стекло внимательно следил, что я излагаю в рапорте на имя местного начальника милиции, и как угнанные машины на учет поставили. «Этого мы пока не знаем, разбираться будем». Я пожал плечами. В республике уже разобрались, оказалось, что ушедший на больничный начальник регистрационного отдела ГАИ посадил на проверку номерных агрегатов своего младшего родственника, и тот просто вбивал в базу номерные агрегаты, меняя одну из многочисленных цифр идентификационных номеров. А здесь другой край, но как жулики сумели зарегистрировать здесь машины, будет уже разбираться мой куратор из областного управления. Первая машина стояла в глубоком сугробе в торце длинной панельной девятиэтажки, где, согласно справке адресного бюро, и проживал ее новый владелец. Я подогнал Ниву задом к месту, где теоретически должна быть морда белого Субару, и вручил штыковую лопату Руслану. «А че, сразу я, а кто?» Моему возмущению не было предела. «Я кому сказал ночью спать?» «Нет, кто-то из вас своими ритмичными фрикциями половину ночи не давал мне спать. Сил много, значит, копайте. На самом деле я сегодня спал без задних ног, но, перед тем, как провалиться в мир цветных снов, успел услышать женский щепот за стенкой и тоненькое хихиканье. То есть, эти бойцы опять притащили своих подружек, веселушек в свою половину дома, и да, не верю я, что опера, тихонько крались в дом, только для того, чтобы мирно уснуть в одной постели с подругами. От применения жестких санкций меня удерживало то, что формально вчера я не запрещал им никого приводить. В любом случае я остался сидеть в теплой машине, наблюдая за окрестностями и за тем, как работают другие. «Мама, мама, смотри, дяди нашу машину раскопали». Мальчик лет 5, одетый в кроличью шапку и серый импортный комбинезон, упрямо тащил женщину лет 30 в нашу сторону, и я полез наружу. «Здравствуйте, это ваша машина?» Я преградил дорогу женщине. Мужа моего, мама малыша, не останавливаясь, ловко обошла меня на узкой тропе и потащила упирающегося ребенка к подъезду. «Муж ваш где?» «В командировке». Дама запнулась, лишь на одну секунду промедлив с ответом. «А где он работает?» Звуки моего вопроса столкнулись с захлебнувшейся дверью подъезда. «Паша, а это что было?» Мою руку ухватили изящные кисти. «Не знаю, ты можешь себе представить, чтобы у тебя под носом какие-то мужики увозят машину, за которую отдали несколько тысяч долларов, а ты равнодушно мимо проходишь. Я такого представить себе не могу». Блондинка подняла на меня серые глаза. «Я бы тут орала так, что весь двор собрался бы, натравила бы на вас соседей, а пока ты с соседями бы разбирался, побежала бы мужу звонить. Вот и я о том же». Я поцеловал холодные губы и пошел в сторону фигуры дворника, лениво чистившего дорожку у противоположной стороны дома. «Добрый день», я махнул удостоверением. «Вы знаете хозяина той машины, что мы откопали?» Той, мужик лет 45, с болезненно серой кожей на костистом лице, окинул взглядом нашу компанию. «Серегой зовут, машину 4 месяца назад купил, в первом подъезде живет. Не скажите, когда его последний раз видели и где он работает?» «Видел месяц назад, а работает в мясном магазине на улице Пешкова». «Последний вопрос, где участковый у вас сидит?» «Участковый сидел в домоуправлении, куда мы и подкатили всей компанией, таща на буксире белого японского универсала. Аккумулятор на машине стоял, но полностью разряженный, покрышки стояли зимние, значит хозяин планировал ездить на аппарате в холодный период, но почему-то передумал. К опорному пункту мы подъехали, таща белого Кариба на веревке. Пока парни, перекинув цветные крокодилы на маленькую японскую батарею, пытались реанимировать произведение японского автопрома, я пошел на переговоры с местным участковым. Усталый капитан лет 45, которому до пенсии осталось ровно месяц, о чем он сообщил мне сразу после знакомства, был переведен на участок из отдела по учету множительной техники, где он нес нелегкую службу на протяжении 20 лет. Месяц назад он в чем-то очень крупно проштрафился, после чего был мгновенно переведен в старшие участковые на окраину города. Участок свой он не знал и знать не хотел. Гражданина Новикова Сергея, владельца белого Subaru Кариб, вертел на одном месте, и вообще, искренне не понимал, чего хочет от него залетный тип из уголовного розыска соседней области. «Магазин мясной на Пешково знаешь?» «Нет, это не наш район. 09 у вас работает в городе?» «Слушай, ты что ко мне пристал?» Взорвался хозяин напорника. «Не знаю я никакую 09. Я позвоню». Не обращая внимания на разозленного капитана, я подтянул к себе телефонный аппарат, восприняв невнятное бурчание за разрешение чувствовать себя, как дома. Справочная служба 09 в Бийкатунске оказалась действующая, и после некоторой заминки телефонную трубку на той стороне подняли. Выслушав мой вопрос, телефонистка на том конце провода ответно спросила, подписал ли я с их конторой коммерческий договор на предоставление платных услуг. «Девушка, я не выдержал и начал вести себя несколько нервно. Вам из милиции звонят. Какой коммерческий договор? Так и скажите, что договора нет». Вместо нервного голоса барышни, в микрофоне трубки зазвучали короткие гудки. Моим первым желанием было ехать на местную телефонную станцию и устроить скандал, но я вспомнил, что все телефонные станции в стране охраняют непонятные мужики в синей форме, с загадочными знаками различия, и решил, что мой скандал угаснет еще на проходной. Пришлось снова набирать телефонную станцию, на этот раз аварийную службу. Так, перебираясь по неизвестным мне специалистам местного телефонного узла, я дозвонился до первого заместителя этого заведения. «Добрый день, хочу предупредить, что наш разговор записывается», — медовым голосом заговорил я, когда в трубке раздалось энергичное мужское «да». Заместитель начальника телефонного узла мужиком оказался вменяемым, сделав вид, что не знает о шалостях своих подчиненных, поблагодарив меня за информацию и попросил перезвонить через 5 минут, чтобы он смог сообщить мне телефон мясного магазина на Пешково. В магазине, ожидаемо, мне сообщили, что мясник Новиков уволен 2 недели назад за прогулы. Нет, домой к нему никто не ходил и не звонил, но это для магазина обычная история, и вообще, они не понимают, какие к ним претензии. В адрес уволенного выслано уведомление о необходимости забрать трудовую, на этом все. Слушай, ты что до меня доскребся? Капитан, уже одетый, стоял у двери, всем своим видом показывая, что ему срочно надо уходить. Давай, мне идти надо, у меня куча материалов просрочена. Слушай, ты что, не понимаешь, что с мужиком что-то случилось? Тебе надо всего лишь дойти до его квартиры и поговорить с женой, и скорее всего, что-то прояснится. Ладно, я схожу, но только ты пойдешь со мной, сам убедишься, что там все в порядке или не в порядке. Участковый решил, что потерять полчаса будет проще, чем просто попытаться от меня избавиться. К моменту нашего выхода Субарика уже завели, Руслан с Брагиным, с довольным видом, сидели в японце, причем сидящий за рулем Витя, время от времени газовал, давая прокакаться застоявшейся машине. Едем обратно, где эту машину взяли, я показал капитану на место в Ниве, рядом с собой, не обращая внимания на возмущенные вопли моих подопечных. Даже Наташа была недовольна задержкой, демонстративно сев на заднее сиденье японца. Через 10 минут мы с капитаном стучали в металлическую дверь квартиры семейства Новиковых. Руслан, Виктор и Наташа остались внизу у машин и уверен, сейчас обсуждали меня и мое неуемное желание собрать кучу ненужных бумажек. Я никому не сказал, что причиной моей настойчивости являлось неадекватное поведение жены Новикова. Устав слушать интеллигентное постукивание капитана, я стал бить в дверь ботинком, отчего шум ударов разнесся по всему подъезду. Наконец, минут через 5 сплошного грохота за дверью раздался женский голос. «Что вам надо? Я не открою, уходите. Нам нужен ваш муж». Я отодвинул участкового и прислонился ухом к двери, чтобы слышать звуки из квартиры. «Пока мы с ним не поговорим, мы не уйдем. Муж в командировке, уходите. Скажите, где муж работает, мы уточним там. Я не знаю, уходите». Я открыл металлическую дверцу распределительного щитка, расположенного на лестничной площадке, и найдя номер нужной квартиры, просто повернул рубильник. Минут 5 ничего не происходило, затем я оттянул участкового в сторону от двери. «Слушай, командир, мы же не будем здесь стоять весь день, пойдем отсюда, позже ее на улице поймаем». «Хорошо, пошли, а то обед скоро», подхватил наивную до глупости игру участковый, после чего я старательно затопал ногами, изображая уход двух человек, с каждым движением делая шум шагов все тише и тише, а затем мы замерли, стараясь не дышать. Не знаю, сколько мы с участковым простояли в полной тишине, внезапно замок двери квартиры щелкнул, и она начала приоткрываться. Капитан, издав победный вопль, ринулся вперед, ухватился за край двери, потянул его на себя, после чего внезапно ойкнул и стал заваливаться вниз. Я опоздал на мгновение, влез в проем между краем приоткрывшейся двери и косяком, наткнувшись на женщину, что одной рукой старалась вновь прикрыть дверь. Женщина внезапно выбросила вперед что-то блестящее, и я, инстинктивно, отпрыгнул назад. Дверь вновь стала закрываться, но не закрылась. Участковый, который уже просто лежал на полу, продолжал цепляться за край двери руками, и кто-то изнутри продолжал тянуть дверь на себя, безжалостно плюща кисти милиционера грубым металлом. Я вновь подскочил к злосчастной двери, чуть не запнувшись о тело воющего от боли участкового, который даже не мог вытащить руки из узкой щели между дверью и косяком, и из-за всех сил рванул дверь на себя. С той стороны кто-то охнул, и дверь распахнулась на всю ширину. В маленьком коридорчике квартиры, скрючившись, стояла женщина и жалобно скуля, трясла правой рукой. Увидев меня, жена Новикова, а это была именно она, с громким криком попыталась ткнуть меня большим блестящим ножом, с темными разводами на конце лезвия. Я дважды отбил ее удары носком тяжелого ботинка, даже раз попав по руке, сжимающий нож, заставил женщину отступить на шаг, после чего сорвал с стены прихожей, прикрученную металлическую вешалку с кучей одежды, которая неряшливой кучей легла поперек коридорчика, создав хоть какое-то препятствие между мной, дверью и шипящей от злости фурией. Глава 13. Глава 13. Декабрь 1992 года. Я замер, пытаясь отдышаться и не сводя взгляда на обезумевшую бабу. Мне надо было сделать несколько дел одновременно, держать дверь, не давая тетке с ножом вновь запереться, оказать помощь капитану, который, скрючившись на пороге, сквозь стиснутые зубы матерился и жаловался, как сильно жжет в боку, и вызвать подмогу. Я заорал, перемежая пожар и соседи. Но пустой дневной подъезд хранил молчание, люди были или на работе, или, прижавшись ушами к дверному полотну, прислушивались к творящемуся в доме безобразию. Моя же команда, не думая, что опрос женщины, некрупной комплекции, по поводу местонахождения ее мужа, может представлять опасность для двух сотрудников, уверен, преспокойно сидят в какой-то из машин и травят байки ни о чем. Мадам Новикова, видя мое замешательство, крадучись и выставив свой мясницкий тесак, я не вовремя вспомнил, что ее супруг по профессии мясник, и поэтому нож у нее в руках, в любом случае, мясницкий, вновь стала подбираться ко мне, и я со вздохом вытащил свой верный Макаров. Долго отбиваться ботинком от длинного острого лезвия я не смогу, рано или поздно она ранит меня в ногу, и тогда все станет очень-очень плохо. Старичок, любовно чищенный при каждом удобном случае, выпущенный в год моего рождения ижевскими оружейниками, который я считал своим талисманом на удачу, сейчас должен был уравнять наши шансы с хозяйкой квартиры. Предупредительные выстрелы обязательные, когда ты имеешь дело с дамой, хотя и вооруженной, я произвел в сторону большого окна, расположенного между этажами, все три штуки. Надеюсь, водопад стекла, обрушившийся вниз, заставит моих подопечных перестать распускать перья перед Натальей и поинтересоваться, не случилось ли чего с их обожаемым шефом. Мадам Новикова, несмотря на безумный взгляд, правильно поняла, что означает черная дырка дымящегося ствола, направленного в ее сторону, и, быстрым шагом, скрылась в комнате, под шум шагов бегущих снизу людей. Епта, вырвавшийся вперед, более легкий, Брагин сунулся к лежащему участковому, но я его остановил. «Ты врач, перевязать сумеешь, а?» Виктор, стоя на коленях перед раненым, растерянно смотрел на меня. «Ты доктор, аптечку из машины взял?» «Сейчас». Виктор вскочил на ноги и было бросился вниз, но я успел схватить его за рукав. «Стой!» Я бросил короткий взгляд на лестницу, по которой, держась друг за друга, появились, отдуваясь, Наташа и Руслан. «Наташа, дуй назад, ищи телефон и вызывай скорую и милицию. Главное, адрес правильно назови, скажи, что участковый ранен, проникающее ножевое ранение, в живот или что-то еще непонятно. Давай, милая». «Так, вы оба», я ткнул пальцем в оперов, бывшего и действующего, и шепотом продолжил. «Что будем делать? Там обезумевшая женщина с ножом, и ребенок лет 5. Она за стенкой в комнате прячется. Что вообще здесь случилось?» Руслан махнул рукой Брагину, и они, ухватившись за ворот шинели, оттащили охнувшего участкового в сторону, ближе к лестнице, чтобы не запнуться о его тело. «Я не знаю». Мы стучались долго, потом дверь распахнулась, и капитан лежит, а тетка перед моим носом ножом здоровым машет, и что с лифтом, то на нем поднимались. Лифт на 5-м этаже стоит, с открытыми дверями. Хреново. Как раненого вниз тащить с 7-го этажа? Я шагнул в коридорчик квартиры и постарался заглянуть за угол, и мне это удалось. Я успел заметить кого-то, прижавшегося к стене за косяком дверной коробки, и услышать сдерживаемое дыхание. Вернувшись на площадку, я зашептал: «У нее там ребенок, не знаю, живой, не живой. Пока она с ребенком, я стрелять в нее не буду, но и безоружным тоже не пойду. Надо ОМОН ждать». «Руслан, ты уверен, что здесь ОМОН есть?» Я пожал плечами. «Тут городок, типа нашего Цементограда, я не уверен, что у них в крае несколько ОМОНов. Может, вы попробуете сверху к соседям постучать и зеркальце на палке вниз опустить, чтобы видеть, что она там делает? Ты здесь один справишься?» «Да я то справлюсь, если она на прорыв не пойдет, то, надеюсь, нормально будет. В жизни всегда есть место подвигу, и каждый подвиг имеет фамилию, имя и отчество человека, который этот подвиг допустил своими неумелыми или преступными действиями». Пока я изображал активность, стоя в коридоре квартиры и пытаясь наладить диалог в затаившейся за углом теткой, выставив в качестве единственного оружия перед собой металлическую вешалку, мои гвардейцы поднялись выше, с кем-то там поговорили, а через несколько минут я почувствовал, как под шерстяной шапкой на моей голове встают колом волосы. Я шагнул вперед и несколько раз ударил дюралюминиевой вешалкой по косяку, так, что зазвенели все трубки и крючки, с единственной надеждой, чтобы женщина за стенкой не отвлекалась от меня и, не дай Боже, не посмотрела на балкон. Очевидно, на восьмом этаже зеркальца и палки не нашлось, но нашлась веревка, на которой несколько спустили на балкон седьмого этажа, более легкого, но официально абсолютно гражданского гражданина Брагина. Виктор, к моему недолгому облегчению, соскользнул с перил балкона вниз, пригнулся, так что над подоконником осталась торчать только часть его головы, после чего начал пальцами, через стекло делать мне отчаянные знаки, из которых я условно понял, что женщина стоит за стенкой, держа нож в руке, а ребенка Брагин не видит. Надо было что-то решать. Я задумался, меланхолично постукивая вешалкой по стене о том, что делать дальше. Кавалерии из-за холмов пока не было слышно и видно, да и неизвестно, сколько времени надо Наталье. Я не успел додумать свою мысль. Сумасшедший Брагин вскочил на окно балкона и, засунув голову в комнату, через приоткрытую форточку, начал отборным матом крыть госпожу Новикову. Пока я пытался понять, что это вообще, женщина, с высоко поднятым тесаком, бросилась к окну, а я бросился к ней. Все дальнейшие запомнилось мне отдельными фрагментами, ярких и ужасных изображений. Худощавая фигура Брагина, отпрянувшего от стекла подальше, обо что-то запнувшегося и исчезнувшего из зоны видимости женщина, яростно рыча, руками, продолжавшими сжимать тесак, рвущая на себя шпингалеты, запирающая балконную дверь металлическая вешалка, с размаху впивающаяся уголками в обтянутую серой, вязаной кофтой, женскую спину, гнущиеся под моей тяжестью тонкие трубки каркаса вешалки, извернувшаяся ко мне лицом женщина, взмах ножа и здоровенные руки Руслана, прижавшие руку с ножом к поверхности стекла, которая под этим давлением лопнула и посыпалась вниз, и дикие крики сзади. Я, ухватив Новикову за вторую руку, оглянулся через плечо. Не первый раз меня держат под прицелом мои коллеги, и каждый раз мне становится очень страшно. В глазах некоторых сотрудников, припавших к прицелам своих автоматов, видно такое азартное желание кого-то подстрелить, что тебе остается только молиться, чтобы твой ангел-хранитель тебя сегодня не оставил. Уместные ментов, направивших стволы автоматов на непонятных типов, ломающих руки окровавленной женщине, просто чесались пальцы, посильнее нажать на податливые спусковые крючки, тем более, что картина вырисовывалась ясная: несколько бандитов, неустановленным способом, ворвались в квартиру, где находилась женщина и маленький ребенок, заливающийся слезами на пороге в соседнюю комнату. Мать, схватив нож, бросилась на защиту ребенка, тем более, что дежурный передал заявку с 02, нападение в квартире. Если парни одеты, а женщина и ребенок раздеты, так с вопросом, кто является нападавшим в этой квартире, мгновенно стало все ясно. Руки. Руки вверх, я сказал. Совсем молодой младший сержант, сжав до белых костяшек свой калашников, выдвинулся вперед, перекрывая траекторию стрельбы своим сослуживцем, практически тыкал стволом автомата в спину Руслану, что не мог зафиксировать, скользкую от крови, из порезанных оконным стеклом кистей, руку с ножом, а парень, в форме цвета моренго, не видя нож, очень хотел выстрелить в широкую, обтянутую толстой кожей поношенной куртки, спину явного бандита. «Да вы что творите, уроды? И через много лет я не забуду эту картину», — тоненькая фигурка Наташи, отчаянно ругаясь, в короткой меховой куртке и обтягивающих стройные ножки, черных джинсах, вклинилась между нами и готовыми изрыгнуть огонь, вороненными стволами лучших в мире автоматов. «Это я вас, дебилы, вызвала. Эта тварь вашего участкового порезала, а вы тут, стопы». Один из автоматчиков, усатый старшина, предусмотрительно державшийся сзади своих бойцов, очевидно, понимая, что младший сержант, словивший упоение в бою, уже плохо соображает, ухватился за ствол автомата, задирая его вверх, второй же рукой удерживая молодого за меховой воротник серого бушлата, начал отталкивать своих людей назад, а потом, видя, что они успокоились, двинулся на помощь Руслану. Через пару минут, под натиском двух мужчин, хозяйка квартиры ослабила хватку, и здоровый кухонный тесак, весь в кровавых подтеках, выпал из женской руки, воткнувшись острием в линолеума пола. Поняв, что безумная тетка обезоружена, я, удерживая ее одной рукой, сунул руку за широкий брючный ремень и вытащил оттуда, злобно звякнувшие, тяжелые браслеты. «Давай сюда». Когда тетку совместными усилиями заковали, я хватил за металлическое кольцо и, под осуждающее молчание присутствующих, волоком оттащил тетку от окна подальше. что смотришь?» Окрысился я на младшего сержанта, который еще не остыл от горячего желания выстрелить в меня. «Ей осколком стекла тебя порезать не сложнее, чем ножом участкового ткнуть». «Да вы кто такие?» — гаркнул старшина, от переполняющих его эмоций ударивший прикладом автомата по столу с такой силой, что ноющий в углу мальчик испуганно заткнулся. «Ты скорую поторопи, а то здесь два жмурика будет». Я запоздал и отодвинул от себя окровавленные руки, с которых капали темные густые капли. «У меня удостоверение в кармане, не хочу окончательно одежду испортить». Старшина кивнул, соглашаясь, одновременно показав на меня третьему из прибывших милиционеров. Я сделал шаг в сторону ванной комнаты, держа руки, как хирург после сериального мытья, когда на балконе мелькнула тень, и местные вновь, с перепугу, вскинули оружие. «А это просто наш герой, гражданин Брагин, решивший, что горячая фаза уже закончилась, решил обозначить себя, опять выбрав неудачный момент. Это кто?» Старшина, не сводя ствола с замершего Виктора, косился на меня лютым глазом. «Это стажер наш», — сверху спрыгнул, чтобы тетку от меня отвлечь. «Да это что за на?» Старшина в гневе хотел еще раз долбануть по столу автоматом, но, бросив взгляд на молчащего у стены ребенка, сдержался. Между тем Витя отчаянно подавал какие-то знаки, которые никто не понимал. Наконец стажер медленно и осторожно подошел к балконной двери и осторожно, чтобы не порезаться о торчащие во все стороны, длинные, как ятаганы, осколки стекла, негромко и заговорщицки прошептал: «Паша, а у них тут на балконе труп лежит, мужик какой-то в парниковую пленку завернут». «ЕС, я», — под изумленные взгляды милиционеров, радостно вскинул руку над головой, — «не зря, все-таки мы ворвались в эту квартиру и разнесли ее в хлам, причинив повреждения хозяйке, не зря капитан перед самой пенсией получил кусок железа в живот, и даже не важно, чей там труп лежит, Сереги Новикова или постороннего гражданина. В любом случае, наличие спрятанного на балконе трупа спишет мне все возможные прегрешения. Осталось только сделать так, чтобы титанический подвиг трех скромных сынов города никто не мог присвоить себе. Но, сначала, вымыть руки. Наташа, помоги, пожалуйста». Я наскоро сполоснул руки, показал удостоверение старшине, который, после внимательного прочтения служебного документа, подобрел лицом и вышел из туалета. «Что, Паша?» На пороге показалась платиновая блондинка с усталым лицом, но это было совершенно простительно. Боевая инженерша, мало того, что нашла телефон и вызвала скорую помощь и милицию, она, вернувшись, нашла, беспомощно повисшую в шахте, кабину лифта, сумела вызвать диспетчера и так его застращала, что дежурный монтер прибежал в подъезд через 10 минут, а еще через 15 умерший лифт был вновь запущен. Оттого медики скорой не митинговали у подъезда, что они пешком наверх не пойдут, а бодро поднялись в кабине со своими металлическими чемоданами и носилками и теперь возились с совсем ослабшим капитаном. Тетку, с порезанными стеклом руками, наскоро обработал какой-то молодой фельдшер, и теперь она, изображая тихо помешанную, воя на низкой ноте «сыночка мой, сына», пыталась уползти в соседскую квартиру, куда уже унесли напуганного произошедшим ребенка. «Наташа», — я поцеловал в изящный носик, — «сделай еще одно дело. В бардачке Нивы видеокамера лежит. Там все просто, кнопка повер и красная кнопка, съемка. Сейчас капитана понесут в машину скорой помощи, ты сними этот процесс скрупно и подробно, а потом поговори с киоскером будки «Союз Печать» на остановке. В этом городе должно быть какое-то издание или кабельный канал с криминальными новостями, чтобы был популярный и не боялся ни ментов, ни прокуроров. Созвонись с ними и скинь информацию об этом безобразии». Канва такова: я стащил кожаную куртку с залитой кровью грудью и стал стаскивать серый свитер с темными от крови и задубевшими концами рукавов. Группа из города в составе опера Конева, стажера Брагина и опера Громова работал по информации о без вести пропавшем гражданине Новикове, совместно с местным участковым, фамилию его спроси, и в процессе проверки информации попали в засаду, которую устроила злобная вдова, убийца, которая коварно ранила храброго участкового и пыталась забаррикадироваться в квартире, взяв в заложники пятилетнего сына. Совестными усилиями нашей группы и местных эта самка собаки была обезврежена, труп мужа обнаружен на балконе, мальчик спасен. Все запомнила, и не забудь особо подчеркнуть, что Брагин, как бэтмен, с 8-го на 7-й этаж героически сигал. Как все сделаешь, позвони сюда, там на телефонном аппарате в коридоре, внизу этикеточка наклеена, с номером телефона квартиры. Я думаю, нас здесь еще пару часов продержат, поэтому позвони и скажи, где тебя забрать. Видеокассету не отдавай, разреши только копию снять и лишь момента, где участкового вносит. Беги. Наташа тряхнула челкой и убежала, потом в лифт загрузили носилки с участковым, потом, под конвоем увели вдову Новикова, а затем прибыли милицейские и прочие начальники, попытавшиеся орать на нас с Русланом. Брагин для них был никем, поэтому он благополучно смылся в отсиживаться машину. Попытку Руслана вступить в дискуссию с обладателями больших звезд я пресек на корню, сообщив, что перепираются ни с кем мы не будем, тем более, что их больше, и они нас попросту перекричат, поэтому просим дать нам по два листа и по копирке для написания рапорта. Рапорты писались, Руслан бесстыдно списывал у меня, даже особо не скрывая этого факта. Я изложил свой взгляд на произошедшие события в той же героической канве, что сейчас, надеюсь, излагала Наташа местным журналистам. Попытку порвать мой рапорт со стороны какого-то прокурора я остановил, сообщив, что больше бумаги писать не буду, только официальные допросы. Очевидно, что выглядел я достаточно решительно, что заместитель какого-то прокурора сплюнул, сунул скомканный и надорванный листок рапорта, терпеливо ожидающему окончания скандала, следователю и куда-то убежал. Глава 14. Глава 14. Декабрь 1992 года. Должен заметить, что Наташа сработала на твердую пятерку. Я не знаю, что она рассказала журналистам местного коммерческого канала, но они прислали девочку-репортера с оператором, что перехватили на улице ожидавшего окончания следственных действий Виктора Брагина, и теперь я снимал на видеокамеру с экрана телевизора полуночный блок местных новостей, где, стеснительно улыбающийся, стажер подробно рассказывал, как его спустили с балкона восьмого этажа, чтобы он координировал операцию по освобождению заложника, что он чувствовал, когда висел над пропастью, а также его испуг, когда он понял, что под его ногами лежит, завернутый в полиэтиленовую пленку, замерший труп Сереги Новикова. Шустрые журналисты подсуетились и нашли парочку словоохотливых соседей, которые рассказали, что милейший мясник часто пил, а выпив, гонял свою семью и бил жену смертным боем. Но это все не умаляло подвига Брагина, потому что на камеру местных новостников попал момент, когда из подъезда, в сопровождении санитаров, вывели и бьющуюся, рвущуюся из самой настоящей, смирительной рубашки, вдову, в которой человеческого осталось очень мало, а значит и мою версию о том, что мы здесь костьми легли, чтобы освободить маленького заложника, будет, в принципе, некому. Камеру я выключил, когда по экрану побежал текст прогноза погоды на завтра, и из душа пришла Наташа, с полотенцем на бедрах. «Я думала, ты ко мне придешь», — чуть обиженно заметила она, откидывая одеяло. «Извини, новости ночные снимал». Я убрал камеру в тумбочку. «Зачем? У нас Брагин до сих пор с областным УВД судится за незаконное увольнение. Дело из областного суда вернули в районный, на пересмотр, но там слишком много желающих его не восстанавливать. Вот я и пытаюсь собрать побольше материалов, что Витя герой, а не бандит, способный людям руки ломать. Он кому-то руки сломал?» — поразилась Наталья. «Не руку, а палец, при задержании, на такой же семейной драме, я подхватил легкое тело девушки и посадил на себя сверху. И вообще, не бери в голову, там Валентина в суде, вроде бы, справляется, ты что?» Бедро блондинки вроде бы сдвинулось совсем чуть-чуть, но я почувствовал, что стало трудно дышать. «И что за Валентина?» Волна светлых волос, пахнущих свежестью, упала мне на лицо, но романтики тут было совсем чуть-чуть. Серые глаза таили нешуточную угрозу в случае неправильного ответа. «Валентина, моя личный юрист, очень красивая, между прочим», — подразнил я блондинку и, напрягшись, приподнял взвизгнувшую от неожиданности девушку, убрав ее колено с моей шеи. «И вообще, что за вопросы? Ну и иди к своей юристке». Наташа, сорвав с меня одеяло, стала закутываться в кокон. Так как одеяло у нее было одно, а комната не протопилась от слова совсем, демон почему-то огонь в печи не поддерживал, а бесстыдно дрых на нашей кровати, одеяло мне пришлось отбирать, отвоевывая сантиметр за сантиметром у наглой петербурженки. В общем, угомонились мы часа в два. Что удивительно, за стенкой был слышен только богатырский храп добрых молодцов, Никаких девичьих голосков и ритмичного скрипа кровати, видимо, умаялись богатыри. Следующий день прошел очень нервно. Его мы посвятили изъятию автомобилей в столице Горной Республики. На автовокзале встретили группу потерпевших, загрузили их в два имеющихся у нас автомобиля и поехали по адресам. Быстро работать нам помогала предварительная разведка мест стоянок и количественный перевес в грубой мужской силе. Шесть потерпевших, жаждущих крови и, наконец, получить свою ласточку сметало все преграды. Местные обычно не успевали сгруппироваться. Новый владелец автомобиля слышал шум сигнализации, хватал ключи, бежал спасать свою машину, где попадал в засаду, после чего обычно возвращался домой с протоколом изъятия автотранспорта, документов на машину, ключей, повесткой на допрос и чувством, что его обокрали. Попытки кидаться в драку заканчивались обычно побоями со стороны наших потерпевших. Вызов местной милиции так же никакого результата не дал. У нас была санкция от местного милицейского руководства. Машины же, которые не подавали признаков жизни, просто пристегивали на жесткую сцепку, которую по нашему заказу изготовил где-то в мастерских и привез из города один из потерпевших. Один конец сваренного из уголка, регулируемого по ширине треугольника, цепляли за фаркоп моей Нивы, два противоположных конца крепили к проушинам несчастного японца, после чего, наплевав на сохранность коробки автомата, тащили машину в соседний переулок, где уже спокойно вскрывали машину, снимали с положения паркинг, и на маленьком, но обладающем всеми ведущими колесами, Субару, тащили вызволенную из плена автомашину на одну из баз отдыха за городом. Потерпевший подписывал мне акт, что машина принята от органов внутренних дел и претензий он не имеет, после чего мы ехали за новой автомашиной, а владелец, в компании своих коллег, принимался за реанимацию своих машин. Здорово было только на бумаге. Столько проклятий и добрых пожеланий в свой адрес в один день я не слышал, наверное, с рождения. Завершение этого длинного и бестолкового рабочего дня было как в анекдоте про спасенного мальчика и потерянную шапочку. Новому хозяину темно-красной Тойоты Карины 88-го года выпуска фатально не повезло, кто-то въехал в зад его машине, и к нашему прибытию машина зияла отсутствием задних фонарей и смятым багажником. Машина была с сигнализацией, хозяин прибежал на жалобные сигналы, попал в нашу засаду, отдал ключи, документы и, махнув рукой, бормоча, что машина больно невезучая, запинаясь, пошел домой, сжимая в руке акт изъятия и повестку на завтрашний допрос. Машину завели и пригласили старого хозяина расписаться в акте приема передачи автомобиля. «Я не буду этого делать». Щуплый мужчина в темных очках, в наклейкой какой-то фирмы в уголке стекла, который до сего момента вопросов не вызывал, замотал головой, очевидно, чтобы придать своим словам убедительности. «Мне жена сказала, что ей юрист сказал, что машину мне должны вернуть в том же состоянии, что и угнали, или, честно говоря, я на несколько мгновений, как говорится, завис. Человеку из черной дыры вытащили машину, я с самого утра, каждую секунду нахожусь в ожидании, что из-за угла выскочит толпа местных и попытается отбить изъятый автотранспорт, а тут какой-то нехороший человек, с какой-то женой и каким-то юристом, требует, чтобы я задерживал покупателя автомобиля, брал с него объяснение, чтобы выяснить, на кого юрист этого чудака может подать в суд, чтобы возместить ущерб, причиненной аварией. И вообще, по закону, машину ему должен передать в городе следователь, ведущий его уголовное дело. Мужчина в очках что-то еще говорил, беззвучно шевеля губами, наверное, что-то очень умное и юридически значимое, но я его не слышал, все мои силы уходили на то, чтобы не обматерить и не ударить этого придурка. Сосчитав до 20, я понял, что меня не отпустило, и снова начал считать, после чего полез в Ниву за камерой. «Наташа», я тихо, с трудом подбирая слова, заговорил, протянув видеокамеру девушке. «Сними, пожалуйста, еще один сюжет, только, чтобы на картинке был я, двое понятых, этот чудак в очках и его машина, и снимай, пока я не скажу, что можно остановиться». «Вы что, меня не слушаете?» Присланный женой интеллигент разозлился, видя, что я пропускаю его, уверен, отработанную речь мимо ушей и инструктирую девушку. «Правильно, главное новые звездочки на погонах заиметь, а дальше хоть трава не расти. Гражданин Ермоленко, я, еще раз, хочу у вас уточнить, вы отказываетесь подписывать акт приема, передачи?» «Да, Подписывать акт буду у следователя в городе. Мужчина чуть ли ногой не топнул, торжествующе глядя мне в глаза, и он, со своим юристом и благоверной, были правы. По закону я должен был доставить его автомобиль в город, передать следователю, а уже следователь, передать гражданину, после проведения опознания и прочих следственных действий. Но процессуальный кодекс – это одно, а жизнь диктует нам совсем другое. Моя задача, в настоящий момент была совсем в другой, мне предстояло завтра допросить всех покупателей угнанных автомобилей, и доехать до небольшой деревушки, расположенной в 70 километрах от столицы республики, в сторону Золотого озера, куда уехал последний автомобиль из местного списка, а послезавтра, с раннего утра, довести до города небольшую колонну легковых автомобилей, с чужими государственными номерами, документами на других владельцев, захватить по дороге, в Бийкатунске, последние автомобили, потом двигаться в сторону дома бесконечные 500 километров. Отлично. Понятые, прошу засвидетельствовать своими подписями факт, что гражданин Ермоленко передана автомашина в незначительными повреждениями, работающим двигателем и ключами. Незначительные, это, по-вашему, незначительные, я вообще-то налоги плачу, и вы обязаны. Ермоленко метнулся к багажнику авто, заламывая руки и приглашая меня еще раз лицезреть на повреждения Тойоты, но я больше не обращал на него внимания, тем более слова о том, что я что-то там обязан налогоплательщикам, меня давно перестали трогать. Оставшиеся пока без машин, потерпевшие покорно поставили свои подписи в акте приема передачи, под неподкупным объективом видеокамеры, после чего я припечатал второй копию акта на крышу Тойоты и дал команду грузиться. Что будет с этим капризным гражданином, чья растерянная фигура еще долго была видна в стекле заднего вида, мне было все равно. У меня были другие заботы, и десяток других граждан нуждался в моей помощи. Следующий день. Утром выехать не получилось, ночью ударил мороз, и утром машины не завелись. Очевидно, что местная заправка вчера торговала бензином пополам с водой. Побегав вокруг замерших автомашин, Руслан взял у меня денег и куда-то убежал, но через час принес паяльную лампу и трубу из асбеста. Первым начали отогревать бак у Нивы. Так, как у меня в заправочной горловине не было никаких сеточек, я сунул в бак конец резинового шланга, после чего втянул в себя воздух, чудом не наглотавшись ядовитой дряни. С машины слили 3 ведра бензина, вернее, непонятной смеси, которая, к концу слива, даже цвет имела иной. Ведра я поставил в сторону отстаиваться, в надежде, что вода вновь замерзнет и превратится в лед, после чего залил в бак верхний слой жидкости из одного из ведер, надеясь, что память меня не подвела и бензин легче воды, после чего поехал в сторону столицы республики, где у меня на весь день были назначены допросы незадачливых покупателей. Что можно сказать по поводу допросов? Лучше бы не связывался с этими допросами, а лучше бы выехал в сторону дома. Из 9 человек в соответствии с временем, указанным в повестке, пришло 4, причем один из них заявил, что по русского языка он не знает, и поэтому требует переводчика. Переводчиком я не озаботился, поэтому предложил мужчине следовать домой, как только в моем распоряжении будет переводчик, я немедленно вновь вызову свидетеля. Конечно, я мог бы озаботиться переводчиком, да в той же дежурке городского УВД, где мне выделили пустой кабинет, я нашел бы пару милиционеров, отвечающих требованиям процессуального кодекса, но я так устал за последние дни, что нестерпимо хотел в город. Следующий гражданин пришел через 2 часа, мрачно ответил на мои вопросы, расписался в протоколе и ушел, громко хлопнув дверью, а вслед за ним ввалились 2 человека, как я понял, родственники. Машину один из них у продавца купил по рекомендации родного сердца, ну а сегодня они явились ко мне, имея одного адвоката на двоих. Адвокат сразу взял быка за рога, вручив мне заявление, вернее 2, что его доверители являются добросовестными приобретателями, посему следствие обязано вернуть им машины, разбираясь уже непосредственно с вором, укравшим машины. Я забарабанил пальцами по столу, что цивилист воспринял, как растерянность, и усилил напор. Вы должны понимать, что мои клиенты ежедневно несут материальные потери, в том числе и неполученную прибыль, которую придется возмещать вам лично, и с каждым часов сумма убытков все увеличивается. Мы сейчас, слышишь, уважаемый, ты меня еще на поминутный счетчик поставь. Наберут по объявлению адвокатов, прости господи. Что? Да я, между прочим, член. Слышишь, мужик, я не знаю, чего ты там член, но у нас в городе удостоверение в вашей коллегии стоит 20 тысяч, а в приполярной – 30 тысяч. Деньги заноси и через неделю корочки получишь. Мы, прямо сейчас, пойдем к прокурору республики. Я понял, что зря озвучил стоимость адвокатских корочек местной республики. Возможно, абориген обиделся, а кто его знает, куда он сейчас, обиженный, пойдет. Республика небольшая, все местные друг друга знают. Бог его знает, в каких отношениях прокурор республики и заместитель начальника УВД, что разрешил мне спокойно работать по угнанным машинам. Да подождите, не убегайте. Что вы конкретно хотели? Хотели посетители возврата автомобилей, и чтобы их оставили в покое. Понятно. Пишите заявление, рассмотрим их в установленном законом порядке. Адвокат не был бы адвокатом, если бы не настоял, чтобы я расписался на втором экземпляре заявления каждого из родственников, что я, внутренне хихикая, и сделал. Завтра уже меня здесь не будет, а ответ я дам, можете даже не сомневаться, через 10 дней отправлю вас всех в суд и все. Следующий день был днем отъезда. К 8 часам утра мы приостановились напротив неприметной турбазы, кои, в великом множестве, были раскиданы вдоль Чуйского тракта, после чего оттуда, одна за другой, выехал десяток автомашин, шустро помчавшихся на север, к родному городу. Когда с территории базы выехала последняя, мы пристроились последними, наша задача была отбить потерпевшего в случае остановки его сотрудниками ГАИ. Сегодня погода не баловала, резкие порывы ветра несли поперек дороги тучи колючих снежинок, что давало надежду, что мы проскочим все посты без ненужных разбирательств. Стационарный КПП на границе республики мы прошли, не останавливаясь по причине переменки сотрудников. Последнюю машину, что осталось в Биекотунске, мы не нашли ни возле дома, ни на стоянке по месту работы. Звонок с проходной в отдел кадров местного мясокомбината дал информацию, что мастер обвалочного цеха сейчас находится на отдыхе в Китае, а значит, уже двум членам пула потерпевших не повезло, что их машины мы не нашли. Но с ними будет разбираться уже Виктор Брагин. Я с этих людей денег не брал, а за прошедшие несколько дней сделал все возможное для розыска похищенного транспорта. Я глянулся назад, на лежащего на зажнем диване демона, по-хозяйски положил ладонь на коленку, сидящий рядом Наташи, за что, тут же, получил по руке, но ладони не убрал и прибавил газу, стараясь не отстать от, замыкающей в колонне, желтой Toyota Crown. Неужели у мужика хватило ума купить машину после такси? Интересно, какой у нее пробег? Миллион или больше. Меня ждал дом, город и любимая работа. На следующий день. Павел, где Руслан? Надо мной навис высокий и грустный Николай Михайлович Зуев. Я и так за него неделю один работал, а сегодня он на работу не вышел и дома трубку никто не берет. Николай Михайлович, ну не знаю, я где твой сотрудник. Вчера он точно в город приехал, я его до подъезда довез. Правда, он последние дни какой-то грустный был, на живот все жаловался. Может быть, заболел? Короче, я ничего не знаю и знать не хочу. Ты у меня человека взял, ты мне и верни. Вот такой заявки я от товарища майора не ожидал, но возразить мне не дали. Я с начальством согласовал, они добро дали. Старший опер по безвестникам уронил мне на стол огромную кипу бумаг. Я сегодня на больничный ухожу и в больницу завтра ложусь, поэтому вот срочные материалы, отдашь Руслану, как появится, а я пошел. Николай Михайлович. Пожилой майор молча вышел из кабинета, видимо, обиделся на меня, хотя я в сложившейся ситуации не виноват, или виноват. Я знал, где в этот момент находится оперуполномоченный Конев, а находился он в центре города, на втором этаже двухэтажного деревянного здания, что притаилось в тылу старейшей в городе аптеки, и здание это было прекрасно известно всем горожанам, имеющим, так сказать, чрезвычайно активную половую позицию. Глава 15. Глава 15. Декабрь 1992 года. У меня зазвонил телефон, только это был не слон, а Руслан Конев, который, по идее, должен был сегодня выйти на работу. «Привет, Паша, у меня времени мало. Короче, меня в Кожвин-диспансер замели и выпускать отсюда не собираются. Принеси мне, пожалуйста, сегодня, только никому не говори. И это, отмажь меня на работе, если сможешь». «Руслан, я вообще ничего не понял. Ты, вообще где?» «Паша, у меня всего пара минут, так что, если разговор прервется, принеси мне обязательно то, что я попросил». В общем, мои товарищи, Руслан и Виктор, в последние дни чувствовали себя не очень, особенно в процессе, Если говорить научным языком, то мочеиспускание, и так им было грустно, что несколько дней, вернее ночей в республике, они провели не со своими веселыми барышнями, а как в пионеры в лагере, в мужском коллективе, с завистью слушая, доносящиеся из-за стенкой наши с Наташей, времяпровождение. Очевидно, что друзей очень сильно прижало, так что утром, следующего после возвращения из командировки дня, они побежали в свои районные кожно-венерологические диспансеры, к самому открытию. Со слов Руслана, ему сделали мазок, после чего, после короткого опроса, поставили весьма жесткий диагноз. А, так как бравый оперуполномоченный, представившийся врачам-слесарем завода «Инструмент», отказался назвать свою веселую партнершу, то его без долгих разговоров отправили на карете скорой помощи в стационар соответствующего профиля, предупредив, что лечить будут долго и тщательно, в течение 24 дней. Если же пациент убежит из лечебного заведения, то искать его будет уже милиция, вполне официально, с предупреждением о возможном заражении родных и близких у Хилянта. Я вот только одного понять не могу, Руслан, а почему ты в частный медицинский центр не обратился? Денег просто нет, а там платить надо было, а тут даже не думал, что так завертится. Все, тут за мной пришли, жду тебя. Я со злости ударил кулаком по столу. Старый майор считает меня обязанным, потому что я на несколько дней, кстати, с согласия руководства, взял с собой его подчиненного, за что, по-честному собирался рассчитаться раскрытиями. Второй считает, что я ему обязан, потому как он съездил со мной практически на отдых, получая зарплату, проживая практически в барских условиях, да еще имея насыщенную личную жизнь. Интересно, как Руслан отмазался от необходимости тесного общения с Инной после недельной разлуки. Генеральская дочь же совсем не дура, ей просто так не соврешь. «Здравствуйте, можно к вам?» На пороге, бесцеремонно рассматривая мой, не самый уютный кабинет, замерли двое, женщина лет 40, в шубе в пол и мужчина лет 30 на вид, в черном, дорогого кроя пальто. Правда, у женщины, что брезгливо морщило одутловатое лицо со шметками неумело наложенного тоника, шуба была изнутри, какого-то болотного цвета, а мужчина страдал сильным косоглазием. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Я убрал материалы, что бросил передо мной майор Николай Михайлович, потом будем смотреть», и сделал приглашающий жест рукой. Дама, брезгливо осмотрев стул для посетителей, требовательно протянула мне руку. «Дайте лист бумаги». «Бумага дефицит, я их поштучно получаю». Я достал из стола бесплатную газету объявлений, на которую, с глубоким вздохом, и уселась обладательница шубы. Мужчина же, растерянно покрутив головой по сторонам и не найдя лишнего стула, наверное, опять бомжи унесли, встал у плеча дамы. Бумагу действительно выдавали поштучно, поэтому я, не замудряясь, купил коробку на 2500 листов. «Моя фамилия Ермоленко, и я пришла подать на вас жалобу за то, что позавчера бросили моего мужа беспомощным на улице этого ужасного города на Алтае, в результате мы лишились автомашины. Паспорт ваш могу посмотреть? Зачем вас мой паспорт?» Мадам оглянулась на сопровождающего ее мужчину и громко фыркнула. «Пока я не установлю вашу личность, я не уверен, что могу обсуждать с вами мои отношения с гражданином Ермоленко. Да нет у меня никакого паспорта. Вот еще, паспорт с собой носить». Судя по возмущению дамы, свои законные отношения с потерпевшим, скандалистом, которого я оставил в столице республики рядом с его автомашиной, доказать она не могла. Между тем дама что-то требовала с сопровождающего ее мужчины, который лишь что-то невразумительное мычал в ответ, из чего я сделал вывод, что мужчина какой-то законник, прекрасно осознающий, что мои требования справедливы. Не дождавшись поддержки, дама вскочила со стул и, сыпя угрозами в мой адрес, бросилась к выходу. Мужик в пальто растерянно пожал плечами и тоже удалился, а я стал торопливо перелистывать свой ежедневник, куда в обязательном порядке вписывал все важные для себя сведения. «Ермоленко, Михаил Васильевич, ГАИ вас беспокоит», зажав микрофон телефонной трубки, с чиновничьей властной торопливостью, зачастил я. «Тут нам пришел рапорт из дорожного рофта снятия вашей машины с розыска, как угнанный». «Это правда, можем снимать?» По горестным воплям с противоположного конца телефонного провода я понял, что снимать с розыска темно-красную Toyota Carina 88 года выпуска, категорически нельзя, так как пока мужчина, ошарашенный отказом милиционера доставить его машину до города, хлопал глазами и думал, откуда можно позвонить жене, которая по совету знакомого юриста велела мужу машину не получать, а настаивать на своих правах. Из-за угла подъехала машина, из которой в компании нескольких мужчин, злой, как собака, вылез и покупатель его машины, у которого, буквально, 40 минут назад его машина и была изъята. Гражданин Ермоленко, не отличавшийся природной смекалкой, и давно все в жизни делавший с оглядкой на властную жену, не успел даже слова сказать, как получил кулаком в ухо, а потом, уже лежа в сугробе, пару обидных пинков, в мгновение ока лишился и машины, и бумажки, выданные ему несговорчивым милиционером, а красная Карина, с замятым задом, но тем не менее, дорогая до слез, весело бабину на прощание, скрылась на узких улицах столицы Горной Республики. Я, не прощаясь с Ермоленко, положил трубку. Этот ушлепок умудрился, через пару минут после моего отъезда, утратить переданную ему угнанную машину, и теперь, как я понимаю, меня ждут разборки с его супругой и каким-то юристом, что не есть хорошо. Я, конечно, поступил правильно с точки зрения правды, в которой сила, но вот с точки зрения процессуального законодательства, которое пишут люди, слабо знакомые с реальной жизнью, нарушение с моей стороны, конечно, имело место. Ладно, с этим будем разбираться позже, по мере проявления неприятностей, а пока мне надо посетить парочку магазинов, чтобы купить все, что заказал мне несчастный сластолюбец Руслан. Здорово. К забору областного диспансера по лечению дурных болезней я подобрался около 8 часов вечера. Пару раз громко крикнул имя моего приятеля, и одно из широких окон второго этажа широко распахнулось. «Привет». Судя по лицу Руслана, меня очень ждали. Я попробовал сделать на лице выражение, присущее посещению в больнице тяжело больного товарища, но не смог и громко заржал в голос. Рядом с мощной фигурой опера появилась худощавый силуэт гражданина Брагина. «Блин, Валера, а ты что тут делаешь?» Оказалось, что плохо чувствовал себя в последние дни не только Руслан, но и его сосед по комнате, а так, как симптомы у обоих были похожи, и дефицит денежных знаков они ощущали один на двоих, их временные веселые подруги с туристической базы пили, как не в себя, а цены на спиртное и закуску в круглосуточном баре демократичностью не отличались, то приятели сговорились идти в свои районные диспансеры одновременно, в результате чего и встретились в этой обители скорби. Ладно, я с трудом смог сдержать смех, что рвался из меня. «Руслан, лови». Пару раз увесистый тюк падал в снег, не долетая до распахнутого окна, в третий раз Руслан умудрился подхватить увесистую передачку. Две головы склонились над вещевым мешком с биркой «Ауэрконев», который я взял из кабинета Руслана и набил вещами и продуктами, а мыло, зубная паста и прочая парфюмерия была там еще до меня. «Паша, а ты мне что, ничего не принес?» Брагин глядел на меня с величайшей обидой. «Я должен был знать, что ты тоже здесь», — задал я, по-моему, логичный вопрос. «Ну, я думал, что ты догадаешься. Завтра не забудь, принеси мне то же самое. У меня размер 46, рост 3. И еще, тебе завтра будет мужик звонить, которого мы машину не нашли. Он деньги назад требует. Я ему сказал, чтобы он тебе перезвонил, ну ты же...»